«Благодарю вас, ваше величество», — поклонился Растопчин. «Как ваше величество полагает начать движение войска?» — спросил граф Пален. «В каком порядке?» «По прибытии первой французской дивизии в Астробат первая русская дивизия тронется в поход. Прочие дивизии союзной армии последуют одна за другой на дистанции друг от друга от 5 до 6 лье. Сообщение между ними будет поддерживаться отрядами казаков». Император снова заглянул в свои записи. «Авангард будет состоять из корпуса казаков от 4 до 5 тысяч человек, смешанного с регулярной кавалерией. За корпусом последуют понтоны. Этот авангард, наводя мосты через реки, будет защищать их от нападения неприятеля и охранять армию при необходимости. Приведя все в порядок, нельзя сомневаться в успехе предприятия. Но главным образом он будет зависеть от смышленности, усердия и храбрости начальников. «Как смотрит на предприятие Бонапарт, ваше величество?» — опять спросил граф Пален. «Федор Васильевич, прошу вас ответить», — обернулся император к Растопчину. «Бонапарт согласен с предприятием Его Величества. Возникли некоторые сомнения в безопасности следования в Черном море его армии. Не потревожит ли их аглицкий адмирал Кейт, который, узнав об экспедиции, вступит в Черное море, чтобы уничтожить...» «Если господину Кейту, — вмешался император, — будет угодно пройти через Дарданеллы, и турки этому не воспротивятся, воспротивится этому император Павел. Для этого у него есть средства». «Так, ваше величество, — поклонился Растопчин, — Бонапарт выражал сомнение в согласии султана пропустить вниз по Дунаю французскую армию. Не воспротивится ли султан ее отплытию из порта, находящегося в зависимости от империи, от Таманской? Чушь!» — лицо Павла побагровело. «Султан сделает все, что мне угодно. Русские морские силы заставят диван уважать мою волю». «Замечания Бонапарта несущественны», — вздохнув, закончил Растопчин сообщение. «Его Величество совершенно прав».